Последние дни. Константин Константинович и в Барвихе не утратил привычки просыпаться зарей, вызывая удивление таких же, как и он, больных, направленных сюда для реабилитации после перенесенного недуга. Но сегодня он проснулся позже обычного. Луч солнца, пронзив крону кудрявой березы, упал на лицо и заиграл трепетным зайчиком. Маршал потянулся к тумбочке, где лежали часы. «Ого! Скоро 7. Давно пора на ногах быть». Ночь была тяжелой, бессонной. Неожиданно напомнила о себе старая рана, о которой он и думать перестал. Тягостно ныло плечо, в котором еще с гражданской войны застряла пуля. Он лежал, вытянувшись во весь немалый рост. Худое изможденное лицо... Глаза запали, тонкие губы бескровны, совсем синие. Он понимал, что болезнь неудержимо прогрессирует, что она глубоко запустила в тело ядовитые щупальцы метастазы, избавиться от которых невозможно. И никакие процедуры и лекарства теперь уже не помогут. За время пребывания здесь он не стал здоровей, понимал, что болезнь затаилась, выжидала, чтобы нанести последний удар. Когда он поднялся и направился в парк, дежурная сестра заметила. «Решили, товарищ маршал, в последний день отоспаться?» «Проспал», — улыбаясь, ответил ей. В парке он неспешно шел по знакомому маршруту. Неожиданно ему вспомнились первые стихи, написанные когда-то в далекой таежной заимке. «Эй, орел! Расскажи о краях, где ты часто один лишь бываешь. Далеко ли эти звезды горят, ты, наверное, до них долетаешь». Он понимал, что стихи просты и не отличаются совершенством. Поэтом он себя не считал. Сами собой вспомнились строчки второй строфы. «Хоть бы в жизни разок побывать мне с тобой в голубом том просторе». Но тут его встретили пижамные коллеги, и завязался разговор. Они сообщили, что накануне на излечение поступил сам Жуков. «Вы не спутали?» — спросил Константин Константинович. «Нет, это точно. Я сам его видел», — заявил один. Инвалидную коляску подогнали к автомобилю и усадили его. Константин Константинович знал, что весной Жукова поразил инсульт, и больной долго находился в кризисном состоянии. «Обидно, что сегодня...» «Последний день моего лечения», — с досадой подумал он. Заявиться же без приглашения он полагал не очень тактичным. В первые дни поступивших всегда одолевают врачи, не до встреч. Весь день Константина Константиновича не покидало чувство близости боевого товарища. Ему казалось, что он незримый, рядом и зовет его. В час после обеденного отдыха он не смог заснуть. Пришел врач, прослушал его, посоветовал непременно погулять. «Вечер удивительный. Не стоит находиться в палате. Дышите воздухом». Врач не был доволен его состоянием. «Да-да, конечно. Я пойду в парк». Едва он вошел в беседку, как с ним заговорили. Посыпались вопросы и ответы, остроты. Кто-то начал анекдот, и тут к ним подошла медицинская сестра. «Извините», — прервала она мужскую беседу и обратилась к Рокоссовскому. «Вас просит маршал Жуков. Он там, на дорожке. Узнал вас по голосу». Константин Константинович поспешил к товарищу. Жуков выглядел очень плохо, однако попытался податься вперед, коснуться плеча друга. «Как ты? Тоже болеешь?» «Отслужили костям и свое, отслужили». Они смотрели друг на друга взглядами, в которых читалось обоюдное сознание, что они, когда-то крепкие и сильные, теперь неизлечимо больные и немощные, встречаются в последний раз. Рокоссовский старался не замечать отметин на щеке и шее Георгия, оставленных инсультом, и того, с каким трудом говорит сидящий в инвалидной коляске необыкновенный в прошлом военачальник. Жуков, видя позеленевшее, исхудавшее лицо Рокоссовского, с сухой морщинистой кожей понимал, что безжалостные метастазы почти сожрали этого никогда красавца и теперь довершали свое страшное дело. Оба хотели сказать многое, но не могли. Каждое слово давалось с трудом, свои чувства они выражали взглядами. «Значит, завтра уезжаешь?» «Да, утром». Он наклонился, поцеловал немощного Жукова, негромко произнес: «Прощай, Георгий, не поминай лихом, прощай», — с трудом ответил тот и отвел взгляд повлажневших глаз. В некрологе, подписанном руководителями страны, вооруженных сил, прославленными маршалами и военачальниками, перечислялись заслуги Рокоссовского, рассказывалось, что руководимые им войска принимали участие в разгроме немецко-фашистских полчищ под Москвой, Сталинградом, Курском, на территории Польши в знаменитой Берлинской операции. Говорилось в нем о многочисленных наградах полководца. Он дважды был удостоен звания Героя Советского Союза, награжден Орденом Победы, 7 орденами Ленина, Орденом Октябрьской революции, 6 орденами Красного Знамени, Орденом Суворова первой степени, Орденом Кутузова первой степени, многими орденами и медалями других государств. Узнав о смерти отца, Виктор вылетел в Москву. Прямо из аэропорта поспешил в Центральный дом Советской Армии, где был установлен гроб. Приблизился к нему. Там в глубокой печали находились жена маршала Юлия Петровна и дочь Ариадна. Стараясь быть незамеченным, Виктор сел поодаль. В последний раз он вглядывался в дорогое, такое близкое, а ныне далекое, холодное, восковое лицо. Он поспешил на вокзал, чтобы быть у матери и разделить с ней неутешное горе. Урну с прахом доставили на Красную площадь. В отдалении застыли в строгом строю воинские части. На этой площади в июне 1945 года маршал Рокоссовский командовал войсками на историческом параде Победы. Под гулкую дробь барабанов тогда бросали на брусчатку площади боевые знамена и штандарты поверженных соединений ненавистного рейха. Теперь под грохот артиллерийского салюта в нишу кремлевской стены установили урну с прахом полководца. Печатая шаг, прошли воинские шеренги. Прославленный маршал, выдающийся полководец, навсегда ушел в немеркнущую историю России. В конце августа Виктору Константиновичу позвонил генерал-полковник Орел, боевой сподвижник отца, его заместитель по танковым войскам. «Я приехал в Ростов, чтобы выполнить волю вашего отца. Мне нужно вас видеть». Виктор Константинович хотел было его встретить, но генерал отказался. «Знаю, что у вас времени в обрез. Не утруждайте себя, назовите адрес». Он прибыл минута в минуту. Среднего роста, старчески суховатый, седовласый и сдержанно деликатный человек. От угощения отказался, сказал, что торопится. Оказывается, в ночь на 3 августа он дежурил у постели умирающего Рокоссовского, и тот просил Григория Николаевича повидать Виктора и передать ему прощальное слово и доброе жизненное напутствие. «Непременно выполню», — пообещал генерал, и с этим приехал в Ростов. Виктор сердечно поблагодарил Григория Николаевича. Когда же отец умер? Из его палаты врачи вышли, я это отметил по часам, 8:10, 3 августа 1968 года.